Никогда еще я не смела говорить об этом с теми, кто были здесь до тебя. Все они думали только о ней. Ты же хотел убить ее. Я глухо застонал. «Ты страдаешь», — участливо сказала она. «Они сломали тебе руку. Кажется, они вывихнули ее. Покажи». С бесконечной мягкостью она ощупала мое плечо своими тоненькими пальчиками. «Танидзерга, ты сказала, что перед моей дверью стоит часовой. Как же ты попала сюда?» «Оттуда», — ответила она. Движением руки она указала на окно. Черная неширокая полоска веревки пересекала пополам квадрат, сквозь который виднелось голубое небо. Танидзерга подошла к окну и взобралась на подоконник. В руке ее блистал нож. Она отрезала веревку как могла выше и втянула ее в комнату. После этого она снова подошла ко мне. «Бежать! Бежать!» — повторял я. «Но как?» — «Отсюда!» — ответила она. Она снова указала мне на окно. Я перегнулся через подоконник. Засланные жаром глаза мои испытующе всматривались в темный колодец под ногами, выискивая невидимые скалы. Те скалы, о которые разбился маленький Кейн. «Через окно?» — вздрогнув, спросил я. «Но ведь до земли не меньше 200 футов». «А в этой веревке добрых 250, — ответила Танидзерга. «Это совершенно новая, очень прочная веревка. Я украла ее в оазисе. Она служила для того, чтобы валить деревья». «Танидзерга, как же я спущусь вниз с моим сломанным плечом?» «Я спущу тебя, — силой ответила она. «Потрогай мои мускулы, ты увидишь, что я сильна. Конечно, ни одной силой своих рук я спущу тебя, но с обеих сторон окна есть по мраморной колонне. Обернув веревку вокруг них, я спущу тебя вниз, даже не почувствовав твоей тяжести». И она прибавила: «Вот смотри». Я сделала по узлу через каждые 10 футов. С их помощью я смогу приостанавливать твой спуск всякий раз, как мне захочется отдохнуть. «А как ты спустишься?» — спросил я. «Когда ты будешь уже на земле, я привяжу веревку к мраморным колоннам и спущусь вслед за тобой. Если веревка будет резать мне руки, я смогу отдыхать на узлах. Но не бойся, я очень ловка. В Гао, будучи ребенком, я взбиралась на гладкие стволы каучуковых деревьев, немногим уступавшие в высоте этому утесу, в поисках за птичьими гнездами. Спускаться всегда было легко. Но когда мы будем внизу, как мы выберемся отсюда? Разве ты знаешь проход через преграды?» «Никто не знает этих проходов, кроме Сигейр бен Шейха и, может быть, Антинеи. Тогда внизу мы найдем верблюдов Сигейр бен Шейха, тех, на которых он постоянно путешествует. Они знают дорогу. Я отвязала одного из них, самого сильного, и отвела его вниз. Я насыпала ему много травы, чтобы он не кричал и хорошенько насытился перед длинной дорогой. Но, — снова попытался возразить я, — Танидзерга топнула ножкой. «Опять но? Можешь оставаться здесь, если хочешь, если боишься. Я уеду. Я хочу снова увидеть Гао, зеленые деревья, синюю речку». Я покраснел. «Я еду с тобой, Танидзерга. Я предпочитаю умереть от жажды в пустыне, чем остаться здесь. Идем». «Тише», — снова предостерегла она. Она указала мне на головокружительный спуск, залитый ярким светом луны. «Сейчас еще не время. Нас заметили бы при таком свете. Через час луна уйдет за гору, тогда настанет пора». Она уселась, совсем закрыв лицо аиком и храня сосредоточенное молчание. Молилась ли она? Может быть. Вдруг я перестал видеть ее. Комната сразу потемнела. То луна скрылась за горой. Рука Танидзерги опустилась на мое здоровое плечо и повлекла меня к окну.